Незаметно она указала гостю на мать и покрутила пальцем около лба, дескать, не в своем уме старая. А та все старалась поцеловать у странника руку, тащила его под икону в красный угол и вдруг, словно вовсе позабыв о чужом человеке в доме, притопнула босой ногой, развела руками и запела хрипло и низко. «А нам сотных гонта папир от царыца дав, та и давши нам всем в голос сказав, что царыца кошевому звелила так служити». Подлинная песня гайдамаков в 1768 году. Седые волосы женщины выбились из-под платка, глаза дико сверкали, она была страшна и жалка в своих отрепьях, босая, с костлявыми жилистыми руками. Приплясывая, она все ковыляла на глинобитном полу и вдруг, споткнувшись о домотканный половик, упала с жалобным криком. Дочери подхватили старую, поднесли к печи и приподняли на высокую лежанку. Кое-как утихомирив безумную, они укрыли ее ветошью, и старуха, всхлипывая и кашляя, уже не порывалась больше вставать. Наконец она и вовсе затихла. Старшая дочь, Мотря, поправила фитилек у лампадки, добавила в нее гарного масла и собрала ужинать. За едой Василий спросил тихо: «Кого она так ждет? За чего сына меня посчитала?» Сестры переглянулись, вздохнули. Младшая вышла проведать скотину, встала и Мотря. «Про це питати не треба, не слухайте її, не Богу. Розума вона лишилась, коли батька нашого, чоловіков і трьох братів». Голос женщины осекся. Она принялась убирать со стола посуду и ложки, не глядя на своего гостя. Василий тоже отошел от стола, перекрестился на икону и поклонился хозяйке. Он уже понял, что судьба привела его в семью, тяжко потрясенную огромной непоправимой бедой. Женщина опять заговорила. «Завідце в кодну мати ходила, там у вкодне суд і шов. Та не пустив її до себе пан регіментор Стемпковський. Все бачила вона своїми очима, і як тіла їх рубали, і як вішали. Іван у гонці 12 ремнів живого тіла вирізали, на 14 шматків тіла розрубали, і в 14 городах на виселицю ті шматки поприбивали. З того часу убогою стала. Мотря, а за що так-то?» Василий заглянул в глаза крестьянки Мотри. Они казались бесцветными, будто вылинившими, как ее старая плахта. «Для чого питаешь? Чого причепився? Ти що, з неба звалився чи вчора родився? Лягай на лавку, спати пора, кожух тобі дам, а порини для гостей не припасла». Женщина сердито гремела рогачами, пролила воды на пол, ополаскивая глиняную миску, в сердцах швырнула на лавку овчиный тулуп и вдруг, разрыдавшись в голос, сама упала на эту постель. «Господи, до якого часу все це терпіти? Немає сили більше. Все сама та сама, сама за худобою, сама в полі, і в город на ярмарок, і хату соломою крий, і за дровами. Хіба це жіноче діло? 15 років так мучусь». Василий подошел, тронул женщину за плечо. «Не плачь, Мотря, желаешь я тебе, какую хочешь мужицкую работу в хате сроблю. Только скажи, чего робить». «А що роботи? Наробиш ти, а завтра сусіди скажуть. Мотря москаля приворожила. Іди по добру, коли ти божа людина. Нашого горя ложкою не вичерпаєш, не вечеря. Звідки ти, Бог тебе знає?» Іздалече свогі ріки слыхала. «А ти про нашого гонту не чув, а ми вашого пугача знаєм. Він пугач на Волгі ваших панів пугав. А в нас тут залізняк та гонта шляхту рубали.